Часть вторая. Мы с Кейти едем в среднюю школу Сигуры. Обычного старшеклассника, не состоящего ни в каком комитете или клубе, нет причин ехать в совершенно незнакомую среднюю школу, до которой приходится добираться на скором поезде, поскольку на велосипеде ехать далековато. Обычно. «Он сказал, что ждет», — говорит Кейти, закрывая свой мобильник. «Хорошо, спасибо, дружище. Будет лучше, если с нами будет тот, кто дорогу знает. Слышал, в последнее время много подозрительных личностей бродит. Не хочу, чтобы нас заподозрили. Но мы-то не менее подозрительные». «Похоже на правду. Еще раз, как твоего брата зовут?» «Юдзи». «Ката Юдзи, значит». «Вы похожи?» «Честно, не знаю. Почему-то он весьма популярен у девушек». «Значит, вы не особо похожи». «Эй, и что это должно значить?» Молча усмехнувшись в ответ, я вставляю билет и прохожу через турникет. Кейти с серьезным видом заглядывает мне в лицо. «А, понятно. Он совсем не понимает. После похорон прошло 2 недели. Мне и так нелегко приходилось, когда она была жива, так что сейчас изображать радостное лицо для меня детские забавы». «Эй, Казуаки!» — начинает он, когда мы заходим в поезд, со все тем же удрученным выражением. «Мне не стоит к тебе уже с проповедями лезть, но ты и правда не должен вечно на смерти Вакуэ-сан зацикливаться, понял?» «Почему?» «Ну, чувак». Секунду он колеблется, получив сухую реакцию на свой совет. «Знаю, ты любил Вакуэ-сан. Возможно, это даже было взаимно. Но, Казуаки, парой вы не были, не говоря уже о браке. Просто друзья детства. То есть посмотри на эту милую миниатюрную девчонку, что к тебе клеится. Она доказывает твою популярность. Не трать такой потенциал». «А, вот какое у тебя о нас впечатление сложилось. Но я же прав? Вы определенно находились на пути от друзей детства к возлюбленным». «Не». «О, брось, возможно, это ты так считал. Мы были парой». «Что, правда?» «На». Конечно, он не мог о нас знать. Мы ведь с ним только со старшей школы знакомы. Мы уже начали встречаться в 6 классе начальной школы. Не болтай об этом. Но в средней школе мы целовались и обнимались друг с другом». «Вы перешли на следующий этап?» «Нет. Она всегда настаивала, что мы должны подождать, пока не сможем пожениться. А я, как болван, ее слушался». «Понятно», — выдавливает он и смолкает. Но я продолжаю с воспаленным чувством самоуничижения. «Ее изнасиловали». «Да», — неуверенно отвечает он с двусмысленным выражением, по которому ясно, что он уже слышал эту весьма распространенную историю. «Что, по-твоему, она первым делом сказала мне, рассказывая о случившемся?» «Понятия не имею. Мне так жаль». Секунду Кейти смотрит на меня, а потом опускает взгляд. «Мы не сомневались», — продолжаю я, — «что я заберу ее невинность, а она отдаст ее мне. Никто не ожидал, что поезд сойдет с предрекаемого пути. Миновав этот пункт, мы поступили бы в один университет, нашли бы работу и поженились. Наконец, когда смерть разлучила бы нас, мы бы покоились в одной могиле. Мы дали негласное обещание следовать этому пути. Но то происшествие сорвало наши планы. Четкий путь, лежавший перед нами, испарился. Поэтому она извинилась, считая это своей виной. Виняя себя во всем». Кейти не произносит ни слова, но я продолжаю. «Она настолько замкнулась в себе, что даже не могла больше ко мне прикасаться. Нет, возможно, у нее просто была андрофобия, кто знает. В любом случае, она просто не смотрела на новый путь, который я пытался построить для нас двоих. Из-за этого мы снова стали просто друзьями. Конечно, я не собирался это так оставлять». «Понятно», — отвечает он просто. На время между нами повисло давящее молчание, подчеркнутое скучным грохотом поезда. Пассажиры вокруг нас, похоже, воспринимали всех остальных как часть пейзажа, играя со своими телефонами или сосредоточившись на музыке в наушниках. Я снова начинаю говорить. «На днях я нашел одного из насильников. Киити резко поднимает голову. Он смотрит на меня, вздёрнув бровь. «И что ты сделал?» «Я его убил». Он полностью лишается дара речи. Я сорвал с него всю одежду, раздавил камнем его хозяйство, избил его до неузнаваемости, напихал ему в рот его же дерьмо, вырвал один за другим ногти, выдавил глаза, а в процессе он коньки отбросил. «Ты шутишь?» Мой взгляд прикован к барам, видеопрокату и кафе с фастфудом, пролетающим за окном. Конечно, шучу. К счастью, я не знаю, как они выглядят. Поезд начинает медленно замедляться, и я думаю, глядя в окно. Кстати говоря, давно я гудона не ел. Средняя школа Сикура расположена среди жилых кварталов. Наконец-то добравшись туда, мы замечаем группу школьников, играющих в футбол и бейсбол на тесном школьном участке. Спустя 5 минут после звонка Киити, Юдзи появляется у школьных ворот. На нём всё ещё надет спортивный костюм, намекающий, что он оторвался от тренировки. С его крупным и спортивным телосложением становится ясна причина его популярности. «Позволь сразу к делу перейти. Все 3 покончивших с собой ученика учились в твоём классе, верно, Юдзи-кун?» «Да, из-за этого у нас тут тот ещё хаос творится». «Ты о чём?» «Например, никто не хотел на себя брать вину. Нам нового классного руководителя назначили, и так далее». Действительно, самоубийство 3 школьников – большая проблема. К тому же они ещё и посреди переходного возраста были. Хотя и не особо старше, что усложняет дело и добавляет даже больше проблем. «Суть Кейти мне рассказал, так что перейдём сразу к подробностям. Что, по-твоему, стало причиной их суицида?» Юдзи размышляет. «Думаю, у каждого из них свои проблемы были, честно. У девушки из первого инцидента не было друзей, и в классе к ней не особо хорошо относились. А парень, покончивший с собой, следующим, винил себя в смерти первой жертвы. А, так они не независимо друг от друга самоубийство совершили, но скорее первый суицид стал отправным звеном?» «По моему мнению, да». «Хорошо». Услышав, что 3 школьников покончили с собой в разное время и в разных местах, я заподозрил ту же странность, что и в случае с Шизукой. Всё-таки вы же не станете убивать себя лишь потому, что столкнулись с этой темой. Но если эти случаи взаимосвязаны и их причины отслеживаются, обычными, возможно, их не назовёшь, но и странными тоже. Похоже, этот след, по которому я пошёл, обнаружив, что Шизука расследовала эти происшествия, обрывается здесь. «Можешь показать мне свой класс, Юдзи-кун?» Прошу я просто на всякий случай. «Конечно. Но, пожалуйста, постарайся не привлекать внимания. Объясняться – лишняя морока». Мы с Юдзи-куном, Киити остался снаружи, зашли в здание школы. Затем он показал мне всё. Отвёл в соответствующие места вроде класса, ведущий на крышу лестницы, где видели первую жертву, и так далее. Кстати, место, куда я больше всего хотел попасть, крыша, было закрыто. Возможно, из-за этих происшествий. «И? Узнал что-нибудь?» — спрашивает у меня Юдзи-кун, перед ведущей на крышу дверью. «А, как и ожидалось, все эти места меня не впечатлили. Можно спросить тебя кое-что по делу?» — отвечает он на моё молчание. «В чём дело? Зачем ты вообще это расследуешь, Таясина-сан?» Подумав немного, я отвечаю. «У меня была девушка. Об этом брат мне кое-что рассказывал. Он сказал, она совершила самоубийство», — поясняет он, слегка запнувшись перед словом «самоубийство». «А, ты подозреваешь, что это было убийство, а не суицид? И что преступник был тот же, что и в...» «Не, не в этом дело. Честно говоря, думаю, у неё была подходящая причина для самоубийства. Но зачем тогда? За пару дней перед смертью она начала странно себя вести. Её состояние резко ухудшилось, словно она надавила на газ и упала с обрыва. Другими словами, знаешь, я расследую причину, заставившую её внезапно надавить на газ. Но есть ли...» — начинает Юдзи-кун, но потом замолкает посреди фразы, скривившись. «Что? «А, нет, пожалуйста, забудь об этом. Не хочу показаться грубым». «Ничего, мне интересно». Он несколько раз смотрит мне в глаза, прежде чем наконец-то кивнуть. Я просто сомневался, есть ли во всем этом смысл. Смысл. Смысл, м? Я... прости, я сболтнул лишнего. Нет, ничего. Заверяю я его и добавляю. Смысла нет, полагаю. Совсем? Удивленно спрашивает он. В последние дни она ходила в странные места, конечно. И она начала бредить. Возможно, это ускорило ее смерть. Мне кажется важным с этим разобраться, нет? Не, вовсе нет. Я знаю наверняка, что причина ее самоубийства никак с этим не связана. Бессмысленно. Но тогда зачем тебе тратить силы на расследование? Я смотрю на Юдзикуна. Видя его озадаченное лицо, я уверен, что он никогда не терял любимого человека. Возможно, мне просто нечем заняться. Но это же не так, верно? Может, еще рановато, но ты мог бы начать к экзаменам в университет готовиться, или ты бы мог... Нет, нечем. Твердо перебиваю я его. Мне больше нечем заняться. Путь, который я пытался отстроить, был необратимо разрушен. Сейчас я просто уплываю в пустое пространство. Похоже, Юдзикуна я не убедил, но ладно. Ему не обязательно понимать. Ибо поймет он не раньше, чем сам окажется в похожей ситуации. Я снова оглядываюсь и спускаю долгий вздох. Похоже, здесь ничего не найти. Не так легко обнаружить оставленные Шизукой фрагменты. Я достаю из кармана ее бархатку и смотрю на нее. Шизука, почему ты надела эту бархатку перед смертью? В этом сокрыт какой-то смысл? Или нет? Я даже этого не могу понять. Хотя мы большую часть жизни были вместе. «Но если это все, может, пойдем?» предлагает Юдзикун. Я согласно киваю. Здесь нечего делать. Поднимаясь по ступеням, я вспоминаю, что должен спросить еще кое-что. «А, пока не забыл. Ты случайно не знаешь одно имя, Юдзикун?» спрашиваю я, ничего не ожидая. «Какое имя?» «Сейчас. Камису Рейна». Когда я произношу имя, Юдзикун резко останавливается. «Откуда ты знаешь это имя?» спрашивает он, удивляя меня своей реакцией. Его лицо слегка напряжено. Услышал от своей покойной девушки. Он молчит, не отрывая от меня взгляда. «А? Что это с ним? Это имя ему все-таки знакомо? Нет, это не объяснило бы подобную реакцию. А значит... Человека с таким именем я не знаю, но, по правде говоря, я на него натыкался. Где?» Юдзикун неохотно отвечает мне. «Его упоминали жертвы». «Это значит...» «Постойте, мне нужно подумать». Юдзикун слышал имя Камису Рейна от жертв самоубийства. Жертв? Число множественное. Более того, сам он Камису Рейну не знает. Но это все равно не объясняет его странную реакцию. То есть... Ты не знаком с Камису Рейной? Не знаком. И остальные живые ученики ее тоже не знают. Именно. Однако, все жертвы суицида, включая мою девушку Шизуку, знали Камису Рейну. Юдзикун смущенно кивает. Я не уверен, были ли все трое с ней знакомы, но как минимум две первые жертвы упоминали это имя. «Понятно. Первая упоминала это имя как свою лучшую подругу, а второй указал в предсмертной записке как человека, подтолкнувшего его к суициду, перепутав Камису Рейну с первой жертвой. Он ее перепутал? Как такое возможно? Как можно спутать имя человека, доведшего тебя до смерти?» «Я тоже так думал. Но в его предсмертной записке явно говорится о первой жертве. Полагаю, он знал их обеих, раз они были близкими подругами». И перепутал одну с другой. Но... Да, знаю. Это объясняет упоминание этого имени двумя первыми жертвами. Но не причину знакомства с ней и твоей девушки. Именно. Мы с Шизукой были знакомы почти всю жизнь. Потому что дом ее семьи стоит через улицу от нашего дома. Другими словами, Со средней школой Сикура она была связана так же мало, как и я. У старшеклассника, не состоящего ни в каком комитете или клубе, нет причин ехать в совершенно незнакомую среднюю школу, до которой на велосипеде ехать далековато, но не настолько далеко. Точно так же у нее нет причин заводить знакомство с тамошними учениками. Шизука была знакома с Камисурейной, хотя вы ее не знаете, и у нее было куда меньше точек соприкосновения с другими жертвами. А все, кто знал Камисурейну, теперь мертвы. Кусочки начинают складываться, составляя кольцо, связывая всех жертв. Невероятно искаженное кольцо, которого не должно вообще существовать. Если подумать, у Шизуки и остальных жертв, без сомнений, были подходящие причины для совершения самоубийства. Другими словами, наличие у них причин ни в коем случае не исключает существование третьей стороны, могущей повлиять на них. Нет, не спеши с выводами. Я должен учесть, что Шизука собирала информацию об этой школе. Возможно, в процессе она узнала о Камисурейне. В таком случае, это стало бы зловещей цепочкой совпадений. «Тайсина-сан», — начинает Юдзи-кун, — «я попробую завтра поспрашивать в школе о Камисурейне. Пожалуйста, так и сделай. Куда меня приведет это кольцо?» Я размышляю, глядя в пространство. Неожиданно у меня перед глазами все плывет, словно капля воды в глаза попала. Но так и должно быть. Мир полон мозаик, скрывающих правду от наших глаз. На самом деле мы ничего не видим. Возможно, мы получаем то, что считаем ответом, хотя он и построен на ущербной логике. В конечном счете трехмерные создания вроде нас не могут видеть трехмерный мир насквозь. Мое зрение вечно размыто, я всегда слеп. А просто будь оно все проклято! Кто-нибудь скажите, что мне делать? Чего от меня хотела Шизука? Как мне сбежать от судьбы? Сколько будет один плюс один? Почему Земля вращается? Почему Земля круглая? Что такое гравитация? Что такое магнитное поле? В чем смысл жизни? Кто такая Камисурейна? Я знаю, четкого ответа не существует. Так просто придумайте его за меня. Просто скажите мне ответ, используя твердую логику. Ответ должен быть, а если он есть... «Пожалуйста, скажите его мне! Дайте мне верный ответ! Дайте мне верный ответ! Спасите меня! Спасите! Пока я не утонул в трясине, с которой борюсь, вытягивающей из меня жизнь!» Внезапно на лестничном пролете, где я был считанные секунды назад, я вижу силуэт. «Человек. А? Это Шизука. А? В чем дело-то, Асино-сан?» спрашивает Юдзи-кун в ответ на мой резкий выдох. «Туда посмотри!» Прерывисто говорю я, указывая на Шизуку. Он переводит взгляд в указанную сторону и прищуривается. Я ничего не вижу». «Невозможно!» Я снова оборачиваюсь к лестнице. «А...» «Шизуки там нет». «Конечно нет. Она мертва. Среди нас ее больше нет». «Ее больше нет среди нас». «Прости, забудь об этом». «Ты, должно быть, устал». «Ага, пожалуй, ты прав». «Я устал. Да, совершенно. Иначе я в это не поверю». «То есть, правда, как иначе я мог бы поверить, что я, любивший Шизуку сильнее кого бы то ни было, перепутаю ее с кем-то другим? Шизуки нет среди нас. Ее нет здесь. И потому та девушка – это не Шизука». Эта девушка, стоящая там с абсурдно прекрасной улыбкой, напоминающая Шизуку, это... «Приятно познакомиться. Камисурейна».